тексты дожит оскорбительные, уничижительные высказывания в адрес женщин, а также отражает явно предвзятые купецкие отношения к гендерным вопросам. Такие высказывания и занавязывания не способствуют конструктивному диалогу и позитивному. Внимание.